Николай Марчук, ЧВК «Вольные стрелки», СВО в Африке. Пролог. Как же тяжело, черт возьми, как же тяжело. Глаза залиты потом и кровью из рассеченного лба. Руки онемели и потеряли чувствительность. Пальцы не ощущаются совсем, будто бы их и нет вовсе. Каждые 5-7 секунд нервно озираюсь назад, чтобы убедиться, что по-прежнему тащу раненых Креста и Финика. Парни здоровые, каждый под центнер весом, плюс на обоих еще что-то из обвеса осталось, с Креста даже бронежилет не сняли. Тут одного попробую тащи. Порой вчетвером тащишь носилки с 300-м и то упахиваешься как мул до кровавого пота и радужных пятен перед глазами. А сейчас я тащу сразу двоих, ухватил их за транспортировочные лямки на спине и ручки брезентовых носилок, дернул на морально-волевых и попер тащить пацанов, вынося из красной зоны из-под обстрела. Как прошел первые два десятка шагов, не понял, просто рванул и попер, видимо, на адреналине. Падла, как же тяжело, с трудом переставляю ноги, будто они отлиты из свинца или вытесаны из гранитного монолита. Пальцы намертво схватились за лямки, хрен их теперь разогнешь, руки вывернуты назад, из ощущений только жжение внизу, как будто бы кипяток стекает по ногам в ботинки. Шаг, упор ноги, отталкиваюсь, снова шаг, опять упор ноги, тащу двоих раненых за лямки, уже не чувствуя ничего, глаза залиты кровью, я не вижу дороги, есть только шаг вперед, еще один, надо идти, надо тащить, надо шагать, парни сами себя не вытащат, они ранены, есть только я, надо пройти вперед, совсем чуть-чуть, пару шагов еще, а там свои, кто-то да встретит, надо пройти совсем немного. Сквозь шум в ушах и дикую боль во всем теле слышу, что вокруг рвутся мины, гремят взрывы, но мне пофиг, я иду, тащу пацанов к своим, волоку сынков в безопасный тыл. Спина настолько онемела от боли, что стала невесомой, я не чувствую ни рук, ни ног, я не вижу, куда иду, даже оборачиваясь, чтобы поглядеть, не оторвались ли мои руки, уже не вижу бритые головы Креста и Финика, которых тащу к своим, я стал невесомым, я стал легким. Глобус, глобус, слышу сквозь кровавую пелену тумана, Петрович, все-все, отпускай, отпускай, тебе говорят, уй-уй-уй, пытаюсь я что-то сказать, но вместо членораздельной речи из моего рта вырывается только глупое мычание, уй-уй-уй, даже говорите то больно, как будто в рот насыпали песка и заставили его проживать, полежу чутко, отдышусь, шепчу я, мешком валясь на землю, меня подхватили, начали стягивать бронежилет, амуницию. Я ничего не вижу, кровавый туман застелил глаза. Глобус. Старина, это Жак, все нормально. Ты дотащил их, все нормально. Пацаны живы, Финик жив. Я чувствую, как чем-то влажным мне обтирают лицо. Ноги подгибаются, и меня бережно опускают на землю. Жак, Жак, не могу понять, куда ранен Глобус. Слышу над головой обеспокоенный голос Жакета, помощника Дока. У него обе ноги все в крови. А раны нет, все целые, твою мать, ругается надо мной Жак, у него, похоже, от напряжения артерия лопнула, Жак, хороший мужик, отличный медик, верный товарищ, хорошую мне мазь от геморроя посоветовал, но материться много, нельзя так, надо стараться меньше ругаться, все-таки ему уже под 40 лет и вокруг много молодых парней, которые берут с него пример, оно понятно, что война вокруг и не до сантиментов, а на войне матом не ругаются, на нем тут разговаривают, но все же, мне стало легко и свободно, боль прошла, чертовски хорошо, будто лежишь дома в теплой ванне, за дверью слышно, как бегает малышня по дому, приехал в гости старший сын со своими детьми, моими внуками, жена готовит на кухне пирог, в духовке доходит мясо, я еще немного полежу в горячей воде и выйду к своей семье, родные встретили батьку, вернувшегося с фронта, как же хорошо дома, как же хорошо. Глава 1. Шуршание и раздраженный бубнеж на английском заставили открыть глаза. Я лежу на постели, а прямо передо мной, буквально в паре метров, повернувшись ко мне спиной, стоит какой-то тип, который ковыряется в раскрытом пластиковом дипломате. Вещи, вытащенные из дипломата, валяются на полу, на столе разложены бумаги, кошелек, наручные часы, деньги. Деньги. В глаза бросились разномастные банкноты экзотической наружности и пестрой окраски с негром в очках. Это точно не российские рубли и не американские доллары. Черт, а где это я оказался? Гостиница? Хостел. Обстановка поражает своим аскетизмом и одновременно тщательно подобранным стилем. Кто-то старательно собрал в одной комнате олдскульные вещи из 80-х. Древние бумажные обои на стенах с одинаковым принтом, вытертый коврик посредине комнаты, деревянный обшарпанный стол с круглой столешницей, низкое кресло, древний торшер без абажура с лампой накаливания и в довершение, бумажный календарь на стене, на котором огромными цифрами написано 1981 год. Еще мне видна плитка бледно-голубого цвета, которой облицованы стены в ванной комнате. Там же, совершенно дремучий унитаз и сливной чугунный бачок, расположенный высоко под потолком на длинной железной трубе со свисающей вниз цепочкой слива. Все настолько убого и стрёмно, но при этом не выглядит старым, что создается впечатление, будто я попал в жилище 40-летней давности. Куда-то в начало 80-х, когда народ еще не слышал об унитазах-компактах, светодиодных лампочках и мебели, собранные из ЛДСП-1. Это ж надо, как кто-то заморочился и расстарался, чтобы стилизовать обстановку под такую древность. Не хватает только бобинного магнитофона и черно-белого телевизора с рогатой антенной, причем крышка телевизора обязательно должна быть накрыта вязаной салфеткой. «Месье, а какого хрена тут происходит? Почему-то обратился я к незнакомцу на французском. Вы случайно номером не ошиблись, или это я к вам по пьяни завалился?» Говорить было тяжело, язык с трудом ворочался в онемевшем рту, десны, щеки и челюсти онемели, будто бы от укола анестезии стоматолога. «Я что, еще умудрился и к зубному врачу попасть?» Незнакомец дернулся, испуганно подскочил, резко развернулся, одновременно хватая пистолет, лежавший на столе. «Я хоть и чувствовал себя хреново, но инстинкты, вбитые в мое тело на войне, работали отдельно от моего затуманенного мозга». Ударил незнакомца ногой, пнув его в пах, подскочил с кровати, на которой до этого лежал абсолютно голый, ухватил со стола квадратную бутылку виски и ткнул ее горлышком в рот парня с пистолетом. Рот незнакомца был удивленно разъявлен, поэтому бутылочное горлышко вошло в открытый рот без проблем. Парень почему-то заорал как резанный, поперхнулся хлынувшим в его глотку алкоголем, выронил пистолет, оттолкнул меня и рванул прочь из комнаты в сторону открытой двери, ведущей в ванную. Я аккуратно подобрал пистолет с пола, подивившись незнакомой модели, весьма похожей на оружие Никулина из фильма «Бриллиантовая рука». Добежать до ванной парень не успел. Он пошатнулся, споткнулся и упал на пол, начав биться в конвульсиях. «Парень, ты чего?» Я подскочил к незнакомцу, перевернул его на бок, потому что у него изо рта хлынула пена неестественного кремового цвета. «Что за фигня?» «Да, что с тобой, черт возьми?» Молодого человека били конвульсии, пальцы скрючились, лицо посинело, а изо рта вырывались хлопья пены. Я рванул к прикроватному столику, на котором стоял дисковый телефон. Столик расположился с противоположной стороны двухспальной кровати, на которой я до этого валялся. «Надо срочно вызвать скорую помощь. Похоже, у незнакомца то ли эпилептический приступ, то ли какая-то аллергическая реакция. Я не Жак, в подобной симптоматике не разбираюсь. Черт возьми!» Испуганно отпрыгнул я, чуть не налетев на лежащую на полу девушку. «Да что же это такое происходит? Кто ты?» Девушка не ответила, потому что была мертва. Стеклянные глаза неестественно округлены, глазные яблоки ощутимо вылезли из своих орбит. Рот открыт, а шея и грудь испачканы рвотными выделениями и засохшей пеной. На темной коже лица выделялись сведенные параличом светлые скулы. Только сейчас я обратил внимание, что девушка была абсолютно голая, да к тому же еще и негритянка. Да-да, негритянка. Или африканка. Черт его знает, как правильно говорить. Мертвая женщина в одном номере со мной. Голая мертвая женщина в одном номере со мной. Кстати, а я ведь тоже совершенно голый. Где моя одежда? На полу возле стола валялась скомканная одежда. Пиджак, брюки, майка, рубаха, трусы, носки и туфли. Да что здесь происходит? Куда я попал? Где это я вчера так знатно забухал, что проснулся голый в гостинке с мертвой бабой и каким-то чудиком с пистолетом в руках? Стоп, я же ничего не помню. Совсем ничего. Последние воспоминания, это как я тяну за лямки 2/300, вытаскивая их из красной зоны. Мы шли группой в тыл к чубатым и нарвались на такую же ДРГ, идущую встречный курсом. Короткая перестрелка. Креста и финика сразу же скосила, я бросился их вытаскивать, а псих и бамут прикрывали отход. Все. А, нет, стоп, вспомнил. Последнее, это голос Жака, нашего медика, который говорил, что у меня от перенапряжения разрыв артерии. А потом я открываю глаза и уже лежу голый на кровати, а рядом стоит какой-то пацанчик и роется в дипломате. Сука, это что ж надо было такое пить, чтобы ни хрена не вспомнить, и почему я оказался голый в номере, да еще и с мертвой негритянкой. Жена узнает, она меня нахрен убьет. Твою ж мать, мысль о жене и ее реакции на увиденное в гостиничном номере вызвала у меня приступ паники. Что делать? Как разрулить такой эпичный косяк? Как? Что же такое придумать, чтобы выпутаться из всего этого? Я схватил себя за голову, помассировал ладонями лицо, чтобы хоть как-то разогнать кровь и стимулировать мыслительную деятельность. Не понял, а это что такое? У меня что, усы? Усы. Я ощутил под пальцами приличных размеров усы у себя под носом. Усы я принципиально не ношу, могу не бриться какое-то время, зарастая, как мачо или чмо, тут у каждого свои критерии, но, чтобы сбрить растительность на подбородке и щеках, оставив усы, такого со мной никогда не было. Я растерянно завертел головой, выискивая зеркало на стене, потом мазнул взглядом по столу и тумбочке в надежде увидеть мобильный телефон. Мой взгляд споткнулся о лежащего на полу паренька. Я же хотел вызвать скорую, а тут труп негритянки сбил меня с толку. А еще эти усы на моем лице. Епта, какой все-таки эпичный залет. Эй, парень, тебе не полегчало? Спросил я лежащего на полу. Схватил его за плечо и тут же испуганно отдернул руку. Парень явно был мертв, его лицо исказило предсмертная гримаса. Он посинел, превратившись по окрасу в баклажан, а скулы, наоборот, побледнели, явно выделяясь на фоне остальной синюшности лица. Кстати, очень похоже на гримасу и расцветку лица мертвой негритянки. У покойника прокушена нижняя губа, кровь стекла тонкой струйкой на подбородок, который перемазан пеной, обильно выступившей изо рта. Охренеть! Два трупа в одном гостиничном номере со мной. Это что ж такое произошло вчера, что я ни хрена не помню? Стоп! Что я еще помню из последнего? Я вновь начал катать тяжелые мысли в голове, пытаясь хоть что-то восстановить в памяти. Нет, ничего нового. Лишь одни взрывы повсюду. Я тащу раненых, мне очень тяжело, и только голос Жака, когда силы покидают меня. Вот и все. Как ни старался, больше ничего вспомнить не удалось. Жутко захотелось пить. Я было кинулся к стоявшим на столе бутылкам, но потом глянул на лежащие на полу трупы. Причиной смерти стал яд. Тут к бабке не ходи. Значит, ничего со стола брать нельзя, а уж тем более пить или есть. Пацанчик, скорее всего, помер вследствие того, что я ему сунул в рот бутылку с виски. Он его ненароком хлебнул и отравился. Похоже, ядом была заряжена именно бутылка с виски. Это что ж получается, что я его и убил? Твою ж мать! Осторожно поднял бутылку с пола, тщательно протер ее носовым платком, потом сунул в руки мертвеца и старательно понажимал на стекло его пальцами. Не знаю, останутся ли после этого на стекле его отпечатки пальцев, но уж точно будет лучше, если там будут мои. Надо срочно выпить воды, а то от этого сушняка во рту ощущение наждака и голова очень сильно болит. Дернул ручку двери, ведущей, как я видел, в ванную комнату. Напьюсь воды из-под крана. Паренек, которого я напоил ядом, когда подбегал к двери, с разгона врезался в нее, и она захлопнулась. Ванная комната небольшая, 2 на 2 метра. Справа ванна, слева унитаз, между ними раковина с зеркалом. В ванне лежит связанный чернокожий мужик с кляпом во рту, похоже военный, даже генерал. Из-за кляпа генерал мычит и стонет, а из-за того, что он черный, как сажа, то его в темноте не видно. Падла, напугал. Я клацнул выключателем и, совершенно обалдев, замер. Нет, не от вида генерала в ванне, к тому же при свете электрической лампочки под потолком стало видно, что никакой он не генерал, а всего лишь швейцар в убого расшитом мундире. Замер я от того, что увидел в отражении зеркала. Из зеркала на меня смотрел мой отец. Да-да, именно мой отец, Петр Андреевич Котов. Изображение было точь-в-точь, как на фото из старого семейного альбома, хранившегося у матери. На том фото отцу было 30 лет. Сделано оно было перед той самой командировкой в Африку, из которой он спустя несколько лет вернулся домой в гробу. Мне тогда было всего 2 года. Этого не может быть. Не может быть. Я вышел из ванной комнаты, хладнокровно переступил через мертвое тело на полу, подошел к окну и осторожно выглянул через занавеску. Твою ж за ногу. Земля красного цвета, обилие тропической растительности, стайка чернокожих босоногих ребятишек в минимуме одежды, да еще и корова с огромными, просто исполинскими рогами, привязанная к стволу пальмы. Ватусси, пронеслось в голове, кажется, Так кличут этих африканских коров. Варианта 2. Либо я сплю, либо за окном Африка. Хотя если и сплю, то мне снится, что я попал в Африку. А почему все такое старое и древнее, как из прошлого, 20 века? Ладно, Африка, хрен с ней, но где, мать их, мобильные телефоны? Почему в комнате 4 человека, пусть и 2 из них покойники, и нет ни одного мобильника? Взгляд уперся в календарь на стене, 1981 год. Прошлое столетие, это как, из зеркала на меня смотрит мой отец, на стене, календарь 40-летней давности, за окном Африка. Подошел к календарю и тщательно его осмотрел. Ага, вот мелким шрифтом написано, кто и когда его напечатал. Судя по надписи на английском, отпечатан этот календарь в типографии в 1980 году. Охренеть, это что ж получается? Получается, что я умер и попал в тело своего отца в 1981 год, когда тот сам умер вследствие отравления как агент иностранной разведки. Так, что ли? Я, совершенно ошарашенный, сел на край кровати, обхватил голову руками и крепко-крепко зажмурился. Сейчас открою глаза, а там, стены и потолок военного госпиталя в Ростове или Москве, куда я попал после ранения. Просидел минут 5, старательно жмуря глаза и давя руками на голову. Осторожно открыл один глаз, нет, ничего не изменилось. Убогий гостиничный номер, 2 трупа на полу, разбросанные вещи на столе и календарь за 1981 год на стене. Стоп, давайте рассуждать логически, боец Глобус, давайте. Если это сон, то со временем я проснусь, правильно? Правильно. А если ты, придурок, после ранения лежишь в коме, то тебе этот сон может сниться неделями, а то и месяцами. Ну и что, сон, он сон и есть, все равно когда-нибудь проснусь. Вон на полу лежит пистолет этого пацаненка, возьми его и шмальни себе в висок, сразу станет понятно, сон это или нет. Если после выстрела в висок все так же будешь жить, значит, точно сон. А если помрешь, то не сон. Дебил, иди в задницу с такими советами. Что, боишься, сыкла? Я проигнорировал подначки внутреннего голоса и попробовал принять мысль, что я, погибнув в 2023 году, переродился в теле своего отца в 1981 м. Если это правда, то перспектива так себе, надо сказать. Во-первых, я в одном номере с 2 трупами, во-вторых, я в Африке, в-третьих, я в начале 80-х прошлого века, то есть в чужом теле, в чужой стране, в чужое время. Это все минусы. Теперь плюсы. Я жив, все. А, нет, есть еще один плюс. В 2023 году мне было 45 лет, и у меня имелся букет разных хронических болячек. Вследствие резкого обострения одной из них я, собственно говоря, и помер, истекая кровью, а сейчас мне 30 лет и, насколько я знаю из рассказов матери, у меня отменное здоровье, потому что отец не злоупотреблял вредными привычками и регулярно занимался спортом. То есть я стал моложе и здоровее, но при этом угодил в прошлое, да еще и в Африку. Мысль о том, что я попал в прошлое, вновь повергла в шок. Я сел на кровати на секунду замер, пытаясь собрать роящиеся мысли в голове. Что делать? Что? Бежать в ближайшее российское тьфу, советское консульство? Ну, вроде бы логично. Паспорт у меня есть. Я, советский гражданин, у меня есть права, за спиной огромная империя, которую уважает и боится весь мир. Приду в консульство, расскажу все как было. Дескать траванули, потерял память, ничего не помню. Вернут в СССР, ну а дальше? А что дальше? Я, любитель книг, стараюсь читать много и часто, причем не только фантастику, но и детективы, всякие там шпионские боевики, ну и классику очень уважаю, причем не только советскую, но и старую добрую, проверенную столетиями. Пушкин, Лермонтов, Чехов. А вот Льва Толстого как-то не очень, не идет мне его язык повествования. В современном мире читать легко, особенно когда книги стали электронными и можно их проглатывать с экрана смартфона, стоя где-нибудь в автомобильной пробке. Одно время мне очень нравились книги про попаданцев. Это когда современный человек проваливается, попадает в прошлое. Стоп, так это же, я теперь вроде как попаданец в прошлое, точно, охренеть. Ну так вот, одно время я сильно подсел именно на фантастику о попаданцах, но длилось это недолго, потому что сюжет везде был как под копирку. Если современный человек оказывался в начале Великой Отечественной войны, то он обязательно изменял ход войны, Причем делали это попаданцы разных авторов приблизительно одинаково. Придумывали автомат Калашникова, РПГ-7, цепляли на Т-34 командирскую наблюдательную башенку, насыщали войска автоматическими гранатометами Таубина, вытаскивали из тюрьмы Рокоссовского, расстреливали Тухачевского и Михлиса. При этом редко кто из писателей хотя бы кратко описал, насколько сложно за короткий период насытить войска новым видом оружия, под изготовление которого нет производственных линий, системы выплавки металлов и сплавов, нужных для его производства, или вспомнил о полном отсутствии боеприпасов нужного калибра. В общем, все как один проваливались в прошлое, и давая его изменять в лучшую сторону одним фактом своего присутствия там. И еще, к тому же все попаданцы капец какие умные, всесторонне развитые, обладающие уникальной памятью и энциклопедическими знаниями, а также всевозможными умениями. Встречались еще книги о попаданцах в послевоенные СССР, чаще в эпоху Брежнева. В последнее время тема Союза вообще на пике популярности. Многие люди, которые родились намного позже 1991 года, настолько верят в святость Союза и идеализируют то время, что даже не особо задумываются о том, что, может быть, на самом деле все было не так радужно и мимишно. Попаданцы в СССР разделены на два лагеря. Одни тут же пытаются его сохранить и не дать развалиться, вторые же, наоборот, плевать хотели на сохранность страны, им нужно, чтобы она развалилась, а они смогли бы на этом подняться и обогатиться. Ну, то ладно, фантастика, она фантастика и есть. Мне-то что сейчас делать, как быть? Я вот, к примеру, человек не глупый, мои знакомые и окружающие считают меня даже очень умным и начитанным, но вот так, сходу, я хрен чего там вспомню из прошлого до точной даты. Нет, много, конечно, что помню. Что у нас происходило после 1981 года в СССР? Помню, когда случилась Чернобыльская катастрофа, когда был ГКЧП, помню день смерти Брежнева и то, что после Брежнева генсеком стал Андропов, потом Черненко, потом Горбатый. Дат смерти Андропова и Черненко не помню, знаю только, что Андропов был у власти около 2 лет, а Черненко – не больше года. Перестройка, сухой закон, посадка пилота-любителя Матиаса Руста на Красной площади, конфликт в Нагорном Карабахе, сбитый южнокорейский Боинг. Что было раньше, заваруха в Карабахе или корейский самолет, не помню. В голове каша. Я родился в 1978 году, развал СССР застал в 13-летнем возрасте. Все, что я знаю про 80-е, основано на просмотре телевидения, чтении книг, газеты, статей в интернете в зрелом возрасте. Вот 90-е я помню и знаю намного лучше. Много чего пережил на собственной шкуре. Так что же мне делать, вернуться в СССР и дальше что? Мой отец, в чьем теле я оказался, был военным специалистом, значит, мной будет заниматься КГБ. К примеру, я скажу, что из-за отравления у меня начались видения, и я вроде Ванги предвижу будущее. Напишу все, что знаю, передам в комитет, и как только 10 ноября 1982 года Брежнев умрет, то в мои записи поверит. Возможно, удастся предотвратить Чернобыльскую катастрофу, минимизировать число жертв в предстоящих разрушительных землетрясениях в Армении или не дать выйти в рейс парому Эстония, который потерпит крушение во время шторма. А дальше что? Вопрос. В художественной литературе обычно умные, справедливые, честные гобисты, используя полученные сведения, тут же начинают спасать СССР от развала. Горбачев никогда не станет генсеком, а Андропов проживет намного дольше. А в реальной жизни что будет? Хрен его знает, что будет. Всякое может быть. То, что меня запрут в спецучреждении, откуда мне не выбраться, это 100%. А могут выпотрошить до сухого остатка, применяя специальную химию, которая выжжет мне мозг, но позволит вспомнить даже то, о чем я забыл или думал, что никогда не знал. Оно мне надо? Нет, не надо. Опять же, далеко не факт, что нарвешься на идейного и справедливого гобиста, который пусть и высосет твой мозг досуха, но, используя мои воспоминания, спасет СССР от распада. Вполне может быть, что мои сведения попадут на стол к карьеристу, который спасать страну не будет, зато использует полученные сведения в своих личных целях. В итоге получится еще хуже, чем я помнил. Так, может, ну его нафиг спасать СССР, развалился и развалился, в конце концов, Союз распался не из-за одной причины, а из-за тысяч, где основным было нежелание самих советских граждан что-то там сохранять, им хотелось новой жизни, перемен. Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза, в нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Буду сидеть себе тихо, как мышь под веником, копить деньги, менять доллары по выгодному курсу, фарцевать, золотишко выплавлять из радиодеталей, скупать ордеры на квартиры, чтобы потом их приватизировать и переоформить на себя. Когда придет время, буду вкладывать деньги в акции компании, которые спустя годы выстрелят. В 2009 году скуплю биткоины по 1 доллару, а в 2021 году продам их по цене 63 000 долларов за каждый. То есть, вложив всего 1000 долларов, я смогу спустя 22 года превратить их в 63 миллиона долларов. Неожиданно в дверь заколотили. Я, погруженный в свои мысли, испуганно вскочил и метнулся к двери. Глава 2. «Пошли вон, сукины дети», — рявкнул я на английском сквозь дверь. Голос при этом попытался кое-как изменить, сделав его выше. Вроде прокатило, стук в дверь прекратился. Хорошо, что дверь была закрыта изнутри. Предусмотрительно поступил хозяин комнаты. Так, ладно, надо работать с тем, что имеем. Сперва надо разобраться с насущными проблемами, а потом уже думать обо всем остальном. Для начала я все-таки напился воды, но не из-под крана, как планировал, а из запечатанной бутылки с кока-колой, которую нашел в раскрытом дипломате на столе. Немного полегчало, во рту пропало ощущение наждака. Мельком просмотрел содержимое дипломата. Нательное белье, носки, паспорт с моим фото, но на другое имя, кошелек с деньгами, блокнот с записями, картонная коробка с таблетками, стопка красочных открыток с видами океана и пальм, мыльно-рыльные принадлежности, электрическая бритва, несколько толстых сигар в целлофановой обертке и блок жевательной резинки. Не густо. Ладно, а что у нас в карманах того самого мертвого парнишки? В карманах покойника оказалось и того меньше. Паспорт гражданина Великобритании на имя Даниэла Берка, связка ключей, перочинный нож и кошелек с приличной суммой денег. Я выгреб содержимое кошелька, оставив лишь несколько мелких банкнот, потом еще пару банкнот, но уже достоинством побольше, засунул в карман женского платья, валявшегося на полу. Так, как бы еще запутать следователей, которые будут тут разбираться. Взгляд скользнул по разбросанным вещам, наткнулся на коробку с таблетками. Жестяной цилиндр с нитроглицерином. Не знал, что у отца были проблемы с сердцем. А что, если рассыпать таблетки по полу, чтобы выглядело, как будто покойник хотел их выпить. Держа цилиндр через платок, осторожно открыл его и хотел было уже высыпать на руку горсть ярко-красных горошин, но в очередной раз за последнее время тупо остолбенел. Вместо желатиновых горошин на ладонь высыпались мутные стеклянные камешки. Это что? Сыпанул стекляшки обратно в цилиндр, взял одну, подошел к оконному стеклу и провел камешком по стеклу. Раздался едва слышный противный скрежет, и на стекле появилась борозда царапины. Камешек при этом не пострадал. Алмаз. Камни довольно крупные, примерно по 5-7 мм в диаметре. Всего алмазов было 9 штук, 7 из них мутноватые, желтушного оттенка, а вот 2, прозрачные и чистые как стекло. Интересные дела происходят. А батя-то мой был не так и прост, как я всегда думал. Якшался с бритишами, носил при себе неограненные алмазы. Может, он и не военным советником был, а самым натуральным агентом КГБ, нелегал на холоде, вспомнил я киношное определение агента советских спецслужб. Хотя постойте, у него же советский паспорт при себе, какой же он нелегал. Паспорт, кстати, был необычный, а типа заграничного, что ли, только все равно какой-то неправильный. На обложке крупно написано «СССР», а внизу уже помельче «Служебный паспорт». Я о таких паспортах не слышал. Обложка синего цвета, а не красного. На первой странице текст по-русски и по-английски, суть которого сводилась к тому, что предъявителя этого паспорта всем дружественным странам надо пропускать без виз и оказывать всяческое содействие. Так, свои вещи я забираю, пистолет тоже прихвачу, запасных патронов, кстати, я так и не нашел. Пистолет небольшой, хваткий. А, так это же Беретта, тот самый ствол, что был у Семена Семеновича Горбункова. В магазине 7 патронов. С виду как обычные макаровские 9-18, но, может, чуток меньше. Еще раз осмотрел гостиничный номер. Шкаф, Как же я не догадался заглянуть в шкаф. В небольшом платяном шкафу на полке лежали свежие полотенца и чистое постельное белье. На нижней полке стоял небольшой кожаный чемодан. Осторожно открыв его, заглянул внутрь. Вещи сложены аккуратно и бережливо. Поверх несколько журналов весьма фривольного содержания из категории 18. Под вещами, на самом дне чемодана, пачка патронов к пистолету и пустой запасной магазин. Рядом пачка денежных банкнот, где вперемешку американские доллары, английские фунты, французские франки и какие-то экзотические африканские банковские билеты. Пачка денег хоть и выглядела солидно, но при детальном просмотре выяснилось, что номинал купюр минимальный. Самая крупная купюра – $20. Думаю, суммарно в пачке было не больше пары тысяч в долларовом эквиваленте. Оно и логично, потому что в это время банковских карт еще не было, а кто тебе даст сдачу с купюрой в $100? Опять же, мы, россияне 21 века, привыкли использовать доллары в качестве средства хранения денег, а не их постоянного использования. Вот поэтому для нас основная американская банкнота – это $100, а для постоянного использования в качестве платежных средств нужны мелкие купюры. Это то же самое, если бы россияне ходили по магазинам и рынкам с прессом десятитысячных банкнот. Нашли бы вам сдачу в магазине или мелком ларьке, хрена лысого. Патроны и деньги я забрал себе, остальное убрал обратно в чемодан. Заглянул под кровать, ничего. Зашел в ванную, еще раз посмотрел на свое отражение в зеркале. «Ну, здравствуй, батя», тихо, почти шепотом произнес я. «Вот и свиделись. Тут меня, как молния, пронзило воспоминание из старой жизни. Мне было лет 30, примерно как отцу сейчас, и встретилась мне на рынке цыганка, которая пристала с гаданием. Я ее послал, потому что не люблю цыган, а она лишь улыбнулась и крикнула мне в спину, что я долгую жизнь проживу и отца своего еще увижу. Я тогда наорал матом в ответ на нее, потому что отец мой давно помер, и, соответственно, никак я с ним свидеться не мог. А вот сейчас гляжу в зеркало и понимаю, что цыганка была права, я действительно увидел своего отца. Мы-мы-мы, замычал и забился негр-генерал-швейцар, лежащий в ванне. Что ж с тобой делать? Тяжело вздохнув, спросил я сам у себя, а потом уже обратился к негру на французском. Черный, ты понимаешь по-французски или по-английски? В ответ генерал остервенело закивал головой в знак согласия. Ага, значит, разумеет черненький английский или французский язык. Это гуд. Я сейчас вытащу кляп из твоего рта, но если ты начнешь орать, то тебе хана. Понял? Негр опять истошно закивал головой в знак согласия. Я хорошенько разглядел генерала-швейцара. Молодой парень лет 20, может, чуть-чуть старше. Высокий, худощавый, сильно выпирает кадык, глаза чуть на выкате. В целом лицо приятное, коротко стрижен. Лицо знакомое, будто бы я его где-то уже видел. А где? Вспомнил. Швейцар был похож на французского актера, сыгравшего главную роль в фильме «1:1». Я вытащил кляп, подтянул генерала за плечи, чтобы он не лежал, а полусидел, и начал его допрос. Имя? Начал мычать негр. Хрясь. Я тут же выдал ему легкого подзатыльника, собственно говоря, для этого я его и усаживал в такое положение, чтобы было легче выписывать лещи. Имя? Подобасан, едва шевеля затекшими губами, прошипел негр. Патиссон? Переспросил я. Подобасан, поправил меня генерал. Ладно, потом разберемся, как твое настоящее имя, я буду тебя звать в паспорту. Договорились? Да, господин, понурив голову, прошептал паренек, а потом вдруг из его глаз брызнули слезы, и он начал что-то скороговоркой бубнить на непонятном мне языке. «Ты чего? Простите меня, простите», было слышно сквозь плач. «А ну, прекрати реветь, как баба». Вполголоса рявкнул я и тут же отвесил увесистую затрещину. Плач прекратился, но паспорту как-то странно смотрел на меня, в его взгляде читался не просто испуг, а какой-то панический ужас. «Я видел вас мертвым, вы умерли», опять начал шептать паспорту, но уже на английском. От яда растения у Абаин нет спасения. Вы умерли. Когда я раздевал ваш труп, то вы были мертвы. Ну, значит, я умер, а потом воскрес, отмахнулся я, считай меня вроде божества. Ты многих жителей Советского Союза видел? Не особо, всего двоих, и то издалека. Ну вот, а сейчас видишь вживую и знаешь, что некоторых советских граждан, особенно с такими паспортами, я сунул ему под нос синюю книжицу, яд этого вашего ебайна не берет. Ясно? Простите меня, господин, вновь завыл Паспарту, размазывая сопли по лицу. Хрясь, еще одна смачная затрещина, потом еще одна, и генерал успокоился окончательно. Успокоился, пришел в себя, или еще надавать по морде? Не надо, господин. Тогда, Паспарту, ты мне сейчас четко и внятно расскажешь, что здесь произошло. Как ты оказался связанным в ванне, почему я голый и на полу мертвая голая женщина? А, чуть не забыл, я хлопнул себя по лбу. Для начала скажи, какой сейчас год и в каком мы городе, стране? Это Танзания, господин, город Мтвара. Сейчас 1981 год, весна, середина мая, Танзания. Что я знаю про Танзанию? Вообще-то географию, особенно уровень школьной программы, я знаю на отлично. Прекрасно помню все страны, находящиеся на африканском континенте, и даже могу назвать столицы большей части из них. Про Танзанию я помню, что она находится в восточной части Африки, чуть ниже экватора, на побережье Индийского океана и на севере граничит с озером Виктория. Именно на территории Танзании расположена гора Килиманджаро. А, вспомнил, кажись, в Танзании тоже были советские военные советники во времена СССР, только не особо много их вроде было, потому что тут не состоялось своей гражданской войны, революции и прочей мути. Продолжай, величественно кивнул я, делая вид, что первым вопросом просто проверял юношу. Я работаю в этой гостинице слугой, ношу вещи постояльцев, помогаю по хозяйству, открываю входные двери, испуганно косясь на меня, продолжил парень. Мистер Берг предложил подработать на него, дал немного денег, мне надо было найти приличную проститутку и... Генерал замялся. Ну, отвесил я легкого леща чернокожему, что еще ты должен был сделать для Берка? Достать ему яд, хороший, надежный. Так, и что дальше? А дальше, когда Берг привел в гостиницу вас и шлюху, он приказал мне подняться к нему в номер через час. Я поднялся, а там вы и шлюха лежите мертвыми. Берг приказал вас раздеть и уложить в постель. Я выполнил его приказ, потом он меня связал и затолкал в ванну. Зачем? Не знаю. Думаю, он хотел меня убить. Номер был зарегистрирован на его имя? Да. И как он тогда хотел скрыться от следствия? Не знаю, господин, но Берг очень сильно нервничал все время. Похоже, что для него это все было впервые. Ясно. Советские люди в городе есть? Консульство, воинские части? У нас в городе нет советских людей, а вот в порту Линди есть советские граждане. Город Линди? Да, господин. Далеко Линди отсюда? Не особо, на лодке с мотором можно за пару часов добраться. Ага, а ты, значит, у нас из тех шустрых парней, которые за деньги все могут достать? Ну, вроде того, как-то неуверенно произнес Паспарту и пожал плечами. Сможешь достать лодку с экипажем, чтобы отвезти меня до Линди? А разве не следует вызвать полицию? Конечно же следует, хмыкнул я. В тюрьму захотелось. Кто достал яд для англичанина? Ты. Ну, вот и делай выводы, что ты соучастник убийства двух человек. Господин, молчать, рыкнул я. Еще раз спрашиваю, ты достанешь лодку с экипажем, или мне вызывать полицию и делать все через официальные власти? Я, замямлил чернокожий парень. Я смогу вам помочь. Отлично. В этот момент я представил, как в скором времени попаду к своим соотечественникам и мне надо будет что-то им рассказать. А что рассказать? Правду? Типа я из будущего? Ага, сейчас зе. Ну, здесь все просто. Скажу, что я такой-то, вот, дескать, паспорт, был отравлен англичанином, вот его паспорт, вот бутылка с остатками яда, вот свидетель, который все подтвердит. А я сам вследствие отравления ни хрена не помню, амнезия у меня, вызванная токсинами яда растительного происхождения. Как там Паспарту сказал, уабайн, ну, вот, значит, отравили меня, и я ни хрена не помню. Причем амнезию играть будет легко, я ведь действительно ничего не помню, а точнее не знаю из жизни своего отца, то есть если ко мне подведут любого человека, которого отец хорошо знал лично, то я никак на него не отреагирую, потому что впервые буду его видеть в своей жизни. Никаких предсказаний про будущее СССР я упоминать не буду. Нельзя вот так сразу подставляться, надо осмотреться, устроиться на новом месте, обрасти связями, поднакопить деньжат. Скорее всего, даже в психушку не запрут, я ведь не буйный. Буду лечиться в дневном стационаре, а ночевать дома. Стоп, как я сразу не подумал об этом. Меня ведь, по всем раскладам, чтобы память быстрее вернулась, сразу же домой отправит, под бочок жены, а в нынешнем положении дел вроде как моей матери, получается. Черт, что же делать, как быть, мне никак нельзя в союз, что я жене, а точнее маме, скажу, типа я не твой муж, я, твой сын в теле твоего мужа, бред, никто в здравом уме не поверит в подобный бред, тем более женщина, чей мужчина вернулся из загранкомандировки, скорее всего, она решит, что муж морозит ее, потому что подцепил за границей что-то венерическое и неизлечимое, так что же делать, домой к жене, а точнее, к своей матери, мне никак нельзя, тут ведь дело еще и во мне, ну, во мне, которому сейчас 3 года, я ведь всю жизнь слышал от матери, какой отец был хороший, что надо брать с него пример и так далее, мать всю жизнь отца любила, хранила ему верность и меня воспитала соответствующе, а если я сейчас завалюсь домой, то все испорчу к хренам собачьим, как бы это жестко ни звучало, но моей маме лучше думать, что ее муж погиб в командировке, чем свыкаться с мыслью, что в теле ее мужа живет теперь ее 45-летний сын. Короче, в союз мне сейчас никак нельзя, по крайней мере в качестве Петра Андреевича Котова. Пока размышлял над всем этим, стоял в дверном проеме, смотря в никуда. Есть у меня такая привычка, во время размышлений залипать к косяку и стекленеть взглядом. Люди, видевшие меня в этот момент со стороны, утверждают, что при этом выражение моего лица довольно кровожадное. Дескать, со стороны ты, Григорий Петрович, похож на серийного убийцу, который размышляет, как бы ему половчей расчленить очередную жертву. Родные к этой особенности моей мимики давно привыкли, а вот те, кто сталкивается с этим впервые, частенько испуганно охреневают. В ужасе замычал чернокожий слуга и вновь заплакал. «Не надо, господин, не убивайте меня!» «Чего?» — скривился я. «Паспорту, с чего ты решил, что я хочу тебя убить? У вас лицо сделалось страшное!» «Не обращай внимания!» — отмахнулся я. «Задумался просто. Кстати, о твоей судьбе задумался. Я вот укачу к себе на родину в союз, а ты тут останешься. Что думаешь делать? Надо же как-то спрятаться от товарищей этого типа!» Ткнул я указательным пальцем в сторону мертвого мужичка. «Сам понимаешь, что англичане теперь тебя искать будут». Лицо мертвеца, кстати, совсем потемнело, стало цвета баклажан. А вот интересно, если этот парень был британский разведчик или их агент, то, к примеру, в другой реальности, где он должен был выжить, он тоже умер или нет? И как вообще повернется время в связи с тем, что я вселился в тело своего отца, а вот этот англичанин умер? А вдруг в будущем он должен был стать видным британским политиком или военным? Где я буду прятаться? Да, или ты планировал вместе со мной улететь в Советский Союз? Нет, отрицательно замотал головой негр, я не хочу в Союз, у вас там холодно. Это да, в России холодно, довольно хмыкнул я, не то что у вас. В гостиничном номере было душно, видимо, сейчас не время сезона дождей, потому что за окном солнце шпарило изо всех сил, а на небе не было ни малейшего намека на облачко. У меня брат служит во французском иностранном легионе, меня к себе звал, я к нему поеду. Французский иностранный легион, задумался я, а что эта идея, точно, как же я сразу не догадался, надо записаться в иностранный легион, выправить себе новые документы, оттянуть первичный контракт, а там и решить, как дальше жить, спасать или не спасать союз. В общем, отличная идея, деньги на первое время есть, военный опыт у меня за плечами, ого, французский и английский язык знаю, так что не пропаду. Вот только надо понимать, что, переступив порог этого гостиничного номера и направив свои стопы не в советское посольство, для КГБ и прочих советских спецслужб я тут же стану предателем и перебежчиком. По-другому никак. В то время было просто. Либо ты со своими, то есть с советскими гражданами, либо ты против них. Так, как сейчас в современной России, где можно быть гражданином РФ, но при этом активно и публично критиковать власть, в СССР не было. Там за этим четко следили, и если что не так, то сразу к ногтю. Так что, если я решу все-таки направиться не в советское консульство, то мне надо быть готовым, что меня будут искать агенты КГБ. Повезло тебе, паспорту. Нарочито бодро хлопнул я по плечу связанного генерала. С тобой поеду, тоже наймусь в иностранный легион. Вдвоем-то оно сподручнее будет. Кстати, я решил тебя нанять в качестве своего личного слуги. Ты сколько в месяц зарабатываешь? Я удивился такому повороту событий. Паспорту, ты, ну, по-разному получается. Когда как, обычно около 50 американских долларов в месяц выходит. Не густо, покачал я головой. Так уж и быть, буду тебе платить по 60 долларов. Но вот, я протянул ему 3 американские двадцатки с Джексоном. Ну что, договорились. Судя по удивленной морде, паспорту меня немного обманул, и 50 долларов в месяц он вряд ли зарабатывал. Негр схватил 3 двадцатки с такой сноровкой, что сразу стало понятно, 60 долларов для него огромные деньги. Ладно, учтем этот момент. В конце концов, систему штрафов никто не отменял. Сегодня дал ему 60 баксов, а завтра на десятку оштрафую. Да, господин, договорились, я буду для вас верным слугой и помощником, вы не пожалеете, что наняли меня, тут же радостно закивал головой паспорту. Как мне к вам обращаться? Петр, можно Пьер, но не Пьеро. Запомнил, Петр, видя удивленно округленные глаза негра, я подумал, что для него это имя в диковинку, и решил добавить, Петр, как апостол Петр. Ты про апостола Петра слышал, и вот тут с моим только что нанятым на работу слугой случилась настоящая истерика. Он и до этого уже несколько раз впадал в истеричное состояние, но то, что произошло сейчас, даже меня повергло в шок. Парень был чернокожим, таким, знаете, черным-причерным, как трубочист. После моих слов про апостола Петра негр вдруг посветлел, его кожа буквально на глазах стала сереть, становясь цвета пепла, нижняя челюсть пошла вниз. Парень бухнулся на колени и принялся биться головой в пол в неистовых поклонах, что-то жарко бубня себе под нос. Я охренел от такого поворота событий, попятился назад и сгруппировался, понимая, что передо мной сумасшедший. А вдруг он буйный и сейчас кинется? Негр истошно что-то бубнил скороговоркой, отвешивая поклон за поклоном. Из длинной вереницы слов, произносимых на английском, я понял, что парнишка молится. Нашел время. Паспорту. Дернул я негра за плечо. Я, конечно, уважаю твое религиозное рвение, но нам надо валить отсюда. Давай ты потом помолишься. Господин, господин, взорвался негр истошными восклицаниями. Я ваш верный слуга, я буду служить вам до самой смерти. Я выполню любой ваш приказ. Выражение лица парня при этом было какое-то странное, как будто на него снизошло озарение свыше, и он вдруг понял смысл бытия. При этом он смотрел на меня как, даже не знаю, как описать его взгляд. Помню, был с женой в церкви пару лет назад, еще до войны, и видел я там одну бабку, которая истошно отвешивала поклоны перед привезенной в храм редкой иконой, вот у той бабки было такое же выражение лица, эдакий просветленный набожный катарсис. В общем, выражение лица у негра было такое, будто бы перед ним сейчас не я, обычный советский мужик 30 лет от роду, а Иисус Христос во плоти. Паспорту, ты чего? С опаской спросил я. Вы как Бог, апостол Петр. Я знал, знал. Вы умерли и воскресли. Это чудо, чудо. Негр с круглыми глазами полз на меня на коленях, всячески пытаясь ухватить мою руку, чтобы облобызать. Только истинный Бог или его посланник на это способны. Вы, апостол Петр, у меня прабабка была. Она перед смертью говорила мне, что я встречу апостола, и он сделает меня царем. Ей никто не верил, смеялись над ней. Ага, понятно, значит, у паренька потекла крыша. Зря я ему про апостола Петра сказал. Вот, блин, единственный помощник из местных был, и тот умишком тронулся из-за моего неосмотрительно оброненного словца. Хотя, да, ты прав, паспорту. Я, апостол Петр, я воскресил это тело, в котором сейчас нахожусь. Я прислан на землю, чтобы изменить ее историю. В будущем, через 40 лет, на земле разразится большая война, которая сотрет человечество. Я призван не дать этому случиться. Я знаю будущее и могу многое изменить, произносил я максимально торжественно и величаво, стараясь не улыбаться и не ржать. Ты мне поможешь в этом, сын мой? Да, мой господин, еле слышно проблеял паспорту. Приказывайте, я выполню любой ваш приказ. Отлично, обычным тоном произнес я. Тогда вскакивай с колен и давай выбираться из этого гостиничного номера. У нас впереди много дел. Итак, что у меня есть? 30-летнее тело моего отца, я в Африке в начале 80-х, у меня есть несколько тысяч долларов, пистолет, пачка патронов, кое-какие документы, неограненные алмазы и помощник из местных, который искренне считает, что я почти воплощение Бога. Вроде неплохо для начала. Есть с чем работать. Буду ли я изменять будущее и спасать СССР от распада, или буду просто жить в свое удовольствие, я еще не решил, Надо сперва как-то обжиться в новых реалиях, но то, что меня ждут впереди приключения и интересные события, наполненные новыми впечатлениями и эмоциями, я не сомневался. Глава 3. Задница окаменела от долгого сидения на жесткой деревянной скамье, плюс еще постоянная тряска и скачки по ухабам проселочной дороги никак не добавляли комфорта. Бесила и раздражала все и вся. Бесила машина, старый грузовик с тентованным кузовом, бесила винтовка в руках, французская МАЗ-4956, бесила обувь на ногах, грубые ботинки, которые можно было назвать «прощайте, мои ноги», бесила все. На самом деле причина моего плохого настроения, конечно же, не машина, винтовка и обувь. Хотя нет, обувь бесила больше всего, и от этих чертовых ботинок надо избавиться при первой же возможности. Причина моего плохого настроения – это несоответствие картинки в голове и в реальности. Вот так живешь, думаешь, мечтаешь о чем-то, представляешь что-то, а когда это что-то увидишь в реальности, как будто бац, и со всего размаху мордой об стол. А реальность-то, сука, совсем не такая, как твои влажные фантазии и представления до этого. Солнце в зените, жара стоит неимоверная, до сезона дождей еще пара недель, поэтому надо терпеть. Поверх белой кепи намотка из куска мешковины, который заменяет здесь много чего, главное, спасает от жары и надоедливых насекомых, коих в Африке до хрена и больше. Я сидел на деревянной скамейке, протянутой вдоль борта грузовика, прижавшись спиной к узкой доске. Сидел в самом конце, рядом со шторкой, прикрывающей выход из кузова. Брезентовая штора зияла прорехами, через которые проникал полуденный зной и вездесущая красная пыль. Мне как командиру положено ехать в кабине, но там вообще духота и вонь неимоверная, поэтому еду в кузове, рядом с простыми бойцами. Ветераны, которые жили со мной бок о бок последние полгода и знавшие меня и мои привычки, привыкли к таким, несвойственным остальным белым вывертам, а вот новички удивленно пялят глаза на странного белого человека. Экваториальная Африка, она же, жопа мира. Добро пожаловать, бледнолицый Мзунгу. Жопа мира, это, когда, проснувшись, ты первым делом расстегиваешь москитную сетку на кровати, потому что без нее поспать получится только одну ночь, на вторую уже будет лихорадка. Это когда перед тем, как надеть ботинки, ты светишь в них фонариком, чтобы убедиться, что там не приютилось что-нибудь агрессивное или, еще веселее, агрессивно ядовитое. И по той же причине неиспользуемая обувь всегда находится на высоте и в перевернутом состоянии. Африка – могила для белого человека. Почему Африку раньше называли могилой для белого человека? Африка – величественный и загадочный континент, известен своей разнообразной культурой, богатством природы и многовековой историей. Однако его история также неразрывно связана с явлением колонизации, которое привело к трагическим последствиям. Именно из-за многочисленных угроз для жизни, которые ждали захватчиков в Африке, континент приобрел дурную славу могилы для белого человека. Колонизация Африки началась хрен знает когда и длилась десятилетиями. Европейские страны, такие как Великобритания, Франция, Португалия, Германия, Италия и другие, стремились к расширению своих империй и контролю над африканскими территориями. Они направляли на континент колонизаторов, военных и миссионеров, желая контролировать природные ресурсы, установить свою власть, навязать язык и культуру. Знаете, сколько болячек ждет бледнолицых в Африке? Нет, загибайте пальцы. Малярия была и остается одной из наиболее смертоносных болезней в Африке. Она передается через укусы комаров, и симптомы включают лихорадку, жар и дрожь, а в тяжелых случаях она может привести к смерти. Желтая лихорадка. Эта вирусная инфекция также передается комарами и может вызвать желтый оттенок кожи и глаз, высокую температуру и внутренние кровотечения. Желтая лихорадка особенно распространена в районах с тропическим климатом. Сонная болезнь. Эта болезнь вызвана простейшими паразитами, передающимися через укусы мух ЦЦ. Симптомы включают жар и сонливость, а без лечения она может привести к коме и смерти. Холера. Это инфекционное заболевание, передающееся через загрязненную воду и пищу. Симптомы включают рвоту, понос и обезвоживание, и без лечения болезнь может привести к быстрой смерти. Тиф. Передается через загрязненную воду и пищу, и симптомы включают высокую температуру, слабость и озноб. И это я перечислил только те болезни, которые вспомнил, специалист назвал бы в несколько раз большее число болячек, способных свести человека за несколько дней, а то и часов в могилу. Некоторые регионы Африки представляют собой настоящие враждебные миры. Реки и болота с крокодилами, густые джунгли и саванны с высокой травой, в которой прячутся хищники и миллионы различных хитиновых и пресмыкающихся гадов, которые так и норовят отправить вас навстречу к предкам. К другим опасностям можно отнести индивидуальную непереносимость климата Африки. Не каждый может долго жить в экстремальной жаре, а потом еще и в экстремальной влажности. А все из-за того, что у африканского климата на экваторе есть ряд особенностей. Главной особенностью климата Африки является отсутствие высоких гор на ее территории. Данный факт способствует большому проникновению влажных и соленых океанических ветров как со стороны востока, из Индийского океана, так и с запада, из Атлантического океана. Полуденное африканское солнце в зените формирует основные особенности климата. Жаркая погода и непрекращающееся испарение влаги способны быстро превратить любой благоухающий участок суши в пустыню. Приспособившиеся к такому особенному климату обитатели Африки давно привыкли ощущать на себе палящие лучи солнца и организовали свой образ жизни в соответствии с изменяющимися условиями на континенте. Там, где я сейчас нахожусь, климат преимущественно экваториальный, постоянно влажный. Есть два дождливых и два сухих сезона. Малый сухой сезон – январь-март, малый дождливый сезон – апрель-май, зимний сухой сезон – июнь-август, дождливый сезон – сентябрь-декабрь. Осадков в экваториальной зоне выпадает до хренища, особенно сильные дожди идут с апреля по май и с сентября по ноябрь. Экваториальные ливни в эти месяцы сильны, но кратковременны, обычно во второй половине дня. Дальше от экватора, к югу и северу, более явно выражены сухие периоды. На севере, с марта по ноябрь, на юге, с октября, ноября по март, апрель. Помните, как писал знаменитый русский, а потом еще и советский детский писатель Николай Корнейчуков, он же Корней Чуковский: «Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку. В Африку гулять, в Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие, злые крокодилы. Будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять». Золотые слова. Подписываюсь под каждой буквой. Ни хрен делать в этой Африке белому человеку. Это континент для черных, для местных, которые тут чувствуют себя как рыбы в воде. Кстати, о местных. А вот местные чернокожие товарищи меня приятно удивили. Я-то думал, что они сплошь лентяи и лоботрясы, коими любят их изображать на экране телевизора и в интернете. Знакомство мое с некоторыми нюансами этой сферы жизни местного населения явилось для меня, если и не шоком, то сильным удивлением. У многих россиян имеется такое мнение, что африканцы чрезвычайно ленивы, работать не хотят и все ждут, когда им кто-то что-то поднесет на блюдечке с голубой каемочкой. Очень сильно способствуют этому видеоролики всяких блогеров и тривил-ютуберов, где они показывают нам парней, сидящих на скамейках, на земле, на асфальте и ничего не делающих, говоря: «Вот, посмотрите на них, какие они лодыри. Сидят день-деньской и ничего не делают, а потом плачутся, что они такие разнесчастные». Такое действительно присутствует и в немалых количествах. А вы посмотрите внимательно вокруг себя и увидите, что в России таких сидящих на скамейках или праздношатающихся ничуть не меньше. Чаще всего, даже не чаще, а почти исключительно, такую картину можно наблюдать только в городах. Численность населения африканских городов значительно превосходит возможности предоставления работы всем желающим. Город всегда и во всех странах притягивает к себе людей, надеющихся хорошо заработать или устроиться в жизни. Африка не исключение. И если во времена колонизаторов население городов более или менее жестко лимитировалось, то после обретения независимости в городах лынул мощный поток из деревень, который не очень сильно ослабел и сегодня. Но действительность, как всегда, не соответствует представлениям человека о жизни, и большая часть новых горожан не может найти себе достойного занятия. Поэтому мы и можем наблюдать множество молодых и не очень людей, пребывающих в безделье в разгар рабочего дня. В сельской местности вы сможете увидеть сидящими и ничего не делающими лишь стариков. Все остальные пределы. На селе, что в Африке, что у нас, всегда есть чем заняться. Но и в городе они сидят не просто так, а ждут работу. Если вы предложите им какую-нибудь работу, то отказа не будет. Можете быть уверены. В то же время я в России в 2010 году, когда занялся строительством дома, не смог найти желающих на разгрузку машины кирпича. Пришлось разгружать самому. И дело не в том, что не было людей. Люди были. Толпы мужиков толкались возле магазинов и шакалили на выпивку. Но ни один не согласился поработать полчаса ни за бутылку, ни за две, ни даже за живые деньги. Кстати, грузчики, нанятые заранее для разгрузки машины кирпича и получившие небольшой аванс, к приезду машины так и не явились. Так кто тунеядец и лодырь, черный африканец, который не может найти работу, хотя готов схватиться за любую, или наш россиянин, который не хочет напрягаться за любые деньги.